Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 13. Выборы выбором, а Петродотель тоже очень хорошо понимает, которая занята, которая свободна, заказывать ужин. А уж тут блюда самые рискованные. Конечно, суть-то в вине, но и блюда тоже. Такие блюда можно сотворить, что и в картах не сыщешь. Вот тут-то и мазь, и по произвольному тарифу. А что они могут понимать, которые из Сибири? Им покрепче да позаборисе, да чтобы кошельку не в обиду. А обида у них часто наоборот. Скажи ты ему крем да ля рень. Он за сладкое считает, а тут суп. Ему даже приятно, а порция это в 2-3 целковых или рис соли, а говорит соленый рис. Да не угодно ли пирожков, а не рису? Для некоторых даже развлечение. А из них, этих самых зефиров, есть такие, которые наш прейскурант вот как знают, и потом у них тонкая фантазия, и они знают, что надо, чтобы о них метрдотель помнил, и должна она как следует повести гостя, а особенно такого сорта. Есть из них такие падкие гости-то, у него ноги, как у петуха, извините за слово, сводит, и в губах судорога, а нас прохладные стомы. «Ах, как страшно есть хочу! Ужасно! А есть-то она нечет!» И говорит она так свирепо, чтобы раздразнить. «И сейчас карту? И того-то не могу, и это противно, и так и эдак, и ручку отставит, и шеей так, и глазами обожжет, и давай-давай, до того. Это ведь не такая, как в маленьких ресторанах, там и сорт иной, помельче, там просьбы и глазками, а там она есть по-настоящему хочет, как человек, там она, может, день не ела, там она выпрашивает с осторожностью, можно ли мне котлетку съесть или ветчинку, а тут она прямо командует. Дайте острые тефтельки по-кайенски. Вот за остроту-то и навар, таких порция полтора, за остроту-то примазь 3,5, да гранит Виктория по-парижски. И по-парижски-то, может, и сам главный повар не знает, как. Переложил лист салата на другое место, вот тебе и по-парижски бывало». Мы-то уж понимаем, какая тут демонстрация идет. И вот еще такие господа очень любят приводить барышень к градусу. К ресторану, конечно, выгодно, чтобы вина выходила в норму. Так для этого подставляются чашки полоскательные хорошего фасону. Конечно, для отлива, будто для прополаскивания рта. И они умеют вовремя найти, какую соринку или уронить в бокал крошку какую, и сейчас вон, или опрокидывают по нечаянности уж как следует стараются. И вот приехали 3 женщины, очень выразительные. Ну, и как всегда, сперва более-менее короткий разговор и примеривание, а потом все живее и так далее. На разжиг пошло ходом, с вывертами и тому подобное. Как стали по десерту доходить, то пошло как следует беззастенчивое приближение. Каждый по своему вкусу себе распределил. Один, который постарше и губу рукой подбирал, облюбовал совсем легенько, маленькую, лет 18 ей, она через плечо, закинув голову в пышной прическе, бокал к нему свой тянет и через лоб смотрит, а он ей шейку щекочет, козу делает. И вообще у всех что-нибудь, как игра. И вот мне тогда случай подошел, как бы полное исполнение желаний. Покружились они так на словах, разожглись, насмотрелись на кофточки и шейки. Одна изменилась, и корсет свой стала перед зеркалом чуть ослаблять, и чулок сквозной поддернула, и пыхтение стало усиливаться у всех, как на трудной работе, и приказали автомобиль вызвать за город, значит, катнуть для продолжения. И потом один помоложе стал фокусы показывать, что-то под столом руками делал, вытаскивал что-то из сюртука, а потом стал свою штучку за ушками щекотать и по волосам гладить. И как не погладит, 5 рублей золотой и вытянет из шевелюры, и ей за горлышко опустит. И другим это очень понравилось, и стали просить. Он и им тоже напускал за шейку. И так они тут стали ежиться от щекотки и делать разные движения всем телом, и такой пошел азарт с пыхтением, что все распалились до неузнаваемости, и потом стали трясти барышень, а у них разные монеты из-под платья стали выскакивать, и рубли, и 2-гривенные, и золотые даже, и началась ловля монет, а это все для фокуса. Вот фокусник-то вдруг и говорит: «А где же 10-рублевые?» И стал прикидывать, куда он мог задеваться, и тогда стали играть в сыск-обыск. А не застрял ли он за корсетиком? «Дозвольте ревизию сделать, позволите, пожалуйста, только не щекотайте». И все пошли в сыск-обыск. И мне из-за двери все слышно и видно в щель, такой смех, и взвизги пошли. «А не попал ли в чулочек, с вашего позволения, или сюда?» «Ах, нет, нет, нет, уж вы покажите, за спинку не закатился ли», и разные подробные замечания насчет туалетов. Да что говорить, не то еще бывало, а старики-то хуже молодых, нарочно себя распаляют. Наконец уехали на автомобиле дальше, и вот как стал я прибирать кабинет, то нашел 5 рублевых и 3 полтинника в углы откатились, держу их на ладони и думаю, положить в карман. Ведь как сор они для гостей, суют их без толку, и положил я их в карман, 11 с полтинной. Стал прибирать, а в голове разные мысли, все про находку. Вот это им тем за обыск уплатили, а я их вот взял. Стал по всему кабинету елозить под кушеткой, пересмотрел, под коврами еще 40 копеек нашел. Подхожу к столу, смотрю, и даже во мне дрожь. Смотрит из-под стола бумажка, беловатая, и кружок черный краешком, и сразу постиг, непростая эта бумажка. А тут еще номер пришел помогать в уборке, и во мне трясение увидит. Говорю ему, неси поднос из посуды, понес он. А я нагнулся и подхватил, и на ощупь узнал, что не одна бумажка. Развернул в сторонке 5 сотельных. В четвертушку сложенный выронил гость, значит, как под столом деньги вынимал для фокусов. Так во мне все и захолодило. Руки-ноги дрожат, в глазах черные кружочки, вот как Господь послал. Все думал, как бы скопить, а тут сразу нас. Смял их, завернул брюку и в сапог поглубже. Хожу, как угорелый, и потерять боюсь. Побежал в ватер, переложил из сапога в карман, потом вспомнил, что фрак оставлю официантский, как бы не забыть, засунул под мышку на голое тело, потом вынул, спрятать не знаю как, чтобы не потерять. Крутился я с ними, страсть, и боязно, что схватятся, и жалко. А может, они их там потеряли где? За мной ни разу никогда не замечено, им что? Они, может, в один час больше простреляют. И без бумажника нашел. Вот лучше-то все собак мохнатых видела, к деньгам и видела черные кружочки-то. Так у меня в голове-то как дым. Полбутылки шампанского мы выпили с номером, который со мной убирал, и шампанского-то никогда не любил. Они, значит, в 1 часу укатили, а я все минуты считаю. 2 пробило, кончено. Не хватились, давно бы пора схватиться, пьяные теперь совсем. Метрдотель меня зацепил. «Чего у тебя брюхо-то закорочено? По зале бегаешь?» Испугался я даже. И как убрались домой, так побежал, побежал. А это мне сам Господь, думаю. И уж стал подходить к дому, и вдруг, как искра в глазах, вижу вот Калюшку, и как нарочно что повернуло в мозгу и вырезало, как мы с Кривым поругались, что он пьяный кричал, что знаю, мол, вас, интендантов, официантов, как по чужим карманам гуляете. Он после того скандалу не в себе был, ходил, ходил, так все щелкал, щелкал пальцами. Друг подходит и говорит, может, я и не имею право просить отчета, а меня смущает мысль. Какая такая мысль, спрашиваю? А вот, вы нас кормите, питаете. А правда, что Кривой кричал? Но я ему и ответил, я тогда сгоряча пощечину ему закатил. Вот тебе, питаете, вот тебе. И потом такое со мной вышло, что от сердца всю ночь страдал, а Калюшка ничего, даже потом смеялся и у меня на постели сидел. Я, говорит, вас очень хорошо знаю, простите. Да мы тогда с матерью порадовались за такое его чувство, потому что он у нас очень прямодушный вышел, даже до злости. И вот перед нашими воротами совсем встал он мне перед глазами, как тогда смотрел на меня, и остановился я у фонаря, не знаю, как быть, и слышу, как они у меня в боковом кармане хрустят проклятые, значит, краденые деньги в дом тащу кормить, питать. Никогда я ничего подобного раньше и Калюшку по щеке отлупил, не могу идти на квартиру. Страшно себе стало, да что же это такое? Значит, всю жизнь на смарку. А она-то моя жизнь-то каторжная. Одна у меня была, без соринки была. Одно мое — это жизнь без соринки. Всем могу плюнуть, кто скажет. Не только сыну. Сам Господь, думаю, теперь на меня смотрит, и ждет он, как я распоряжусь. Может, нарочно и послал бумажки, чтобы знать, как распоряжусь. Стою у фонаря, извозчик-старичок едет и спит, а мороз здоровый, еще окликнул я его, чтобы не замерз, а он как вскинется, да как ударит от меня, такой меня страх охватил, и пустился я назад, бегом. И в глазах у меня жгет, чувствую я, что очень хорошее дело делаю, еще себя хвалю, так-так-так-так, вот Господь послал, а я не хочу, вот, и никому не скажу, что сделал, и сам про себя думаю, мне теперь Господь за это причтет, и бегу и думаю, как правильно поступаю, кто так поступит, все норовят как бы загробастать, а я вот по-своему, и боком думаю, с другой стороны, будто слева у меня в голове, дурак ты, дурак, они все равно их пропьют или в корсеты упихают, а я с другой стороны будто справа у меня думаю, будет мне возмездие и причтется, может и причлось, так полагаю, по одному признаку причлось, в городе незнакомом старичок один на морозе теплым товаром торговал, причлось, может быть, может и за это, прибегаю к ресторану, темным-темно, огни потушены. В гостиницу нашу, где купцы остановились, коридорный Степан спрашивает, что тебя прохватило, еще не приезжали, зачем понадобились? Так деньги оставили под столом. А, получить захотел, много ли? Народ у нас очень любопытный. 500, да ну, 500, в бумажнике. Голые, хотел в контору сдать, а уж закрылось. «Да, — говорит, — надо бы в контору только 500, будто я больше нашел, стал ждать. Вот часу в шестом приезжает, старика под руки волокут, а он весь растерзан, крахмальная сорочка сбоку вылезла, галстук мотается, и часы из кармашка выскочили и по коленке бьют, а волокли его фокусник, тот тоже в надлежащем виде, но на ногах стоек, и швейцар снизу в спину поддерживал, как на себе нес, а тот мычит все кра-кра, а докончить не может, а потом нехорошими словами, не хочу, кра, и губа у него совсем вывернулась, как красный лоскуток в бороде. Уперся на последней ступеньке ногами, назад на швейцара откинулся и того шубой накрыл. И тут с ним нехорошо сделалось. Лисиц стая, конечно, драть на ковры. А не сдается, все кракает, кракает, ножкой топочет прямо на шубу. На угол попадает, и коридорный тут помог. Подхватили все его за шубой и понесли в номер. Доложил коридорный про меня фокуснику и позвали меня в номер. Старик в шубе на кресле сидит, себя обирает и на ковер сплевывает, а по воздуху пальцами все как щупает и опять кракает. А фокусник окно раскрыл, обе рамы из графина, запрокинув голову, воду дует и рыкает в графин. Увидал меня, тебе еще чего, рыло? И выложил тот я ему 11-9 гривен, которые подобрал за одну ушипачку. Вот, говорю, суды, после вас по уголкам подобрал. Он на меня уставился, лоб потер, на деньги посмотрел и полез в карман, сперва в потайной, в брюках сзади. Вытащил сверточек в газете, пошевелил и на стол бросил. И много там было разных. Потом полез в боковые, в жилеточные, в разные, давай выворачивать все, и сам ворчит, и поминает. И тут у него и гладенькие, и скомканные, и в полоску, и трубочками, и звонкие. Со стола падают, мелочь рассыпал, из кошелька стал вытряхивать, считал, считал, потом уставился на лампу. «Все равно, — говорит, — давай, ничего больше, — сказал, что все вот. Вытел он тут пятишницу из кучки и дал. Ты человек из парка? — спросил, — сказал, откуда. Посмотрел он на меня сонно, так вот обе руки поднял и замахал. Ступай все равно, кланяйся, краски. Очень был сильно выпивший, хоть и на ногах, — спросил меня Степан. У двери он стоял и слушал, много ли дал. Узнал, да и говорит, охота была носить. Он и не помнит-то ничего. Как я пришел домой, лучше в тревоге. Что да что, сказал ей, что с гостями задержался. А у нас-то, говорит, до 4 гостей у жильцов были. И Калюшка жиличку прогуливать ходил, угорела она. Только вот как бы чего не вышло, а что это такое не вышло? Да больно за ней ухаживает, дипломат подает, в щелку к ним, говорит, смотрел, а он так с нее глаз и не сводит. А желез-то не замечает ничего, как слепой. Она такая вольная, как говорит с ним, прямо его Николаем зовет. Хоть бы ты, говорит, как-нибудь Калюшке замечание сделал. А я-то и, надо правду сказать, замечал это и беспокоился. Другое бы что надо замечать. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.